Нет, вот что она сделает. Она выкроит ленту и повяжет ею волосы. Никогда она не смотрела в зеркало так пристально, как в этот раз. Потом тщательно выгладила кофточку, заправила ее в юбку и крепко затянула черный кушак с большой пряжкой. Надела туфли и долго мыла Катиным мылом руки в горячей воде. И они пошли на свадьбу. Поливанов и его неприметная жена. В комнате было много народу. Подруги невесты и товарищи жениха, сослуживцы, родственники и просто знакомые. Они толпились по углам, собирались группами, о чем-то говорили, смеялись. Посреди комнаты стол, а на столе яство. Блюдо с холодцом. Отец невесты работал на мясном заводе, и ему по случаю свадьбы выдали много костей. Потом винегрет, лепешки из сахарной свеклы, горячая тушенка. «К столу! Прошу, к столу!» — говорила мать невесты, приветливо улыбаясь. «Познакомься, Сашенька», — сказал Митя и подвел Сашу к молодым. Невеста улыбалась, но глядела как будто сквозь нее. Ничего нельзя было угадать по ее лицу, усталому, чуть растерянному. Жених старался быть подтянутым, но это ему плохо удавалось. Он был очень штатский, невысокий ростом, с расплывчатыми чертами лица и не молодой. Со лба уже убегали залысины. Он старался быть веселым, и все казалось, будто он играет роль рубахи парня, которому все нипочем, и нынешнее праздненство, и завтрашний отъезд. Но где-то в глубине глаз, теплых, добрых, жили недоумение и тревога. Да, глаза ему не подчинялись, и Саша отвела свои. Она только очень крепко пожала руку невесте и сказала про себя: «Пусть тебе будет хорошо. Пусть он вернется, вы снова встретитесь, и вам будет очень хорошо». На Сашино плечо легла чья-то теплая рука. Саша обернулась и увидела Валю Светлову. Валя была нарядная, красиво причесана, и Саша обрадовалась знакомому милому лицу. Но и в этом живом карим взгляде она угадала тревогу. «Что?» — только и спросила она. «Костя завтра уезжает вместе с Алексеевым», — ответила Валя и тотчас отошла на чей-то зов. «К столу!» — снова позвала мать невесты, и гости задвигали стульями, рассаживаясь. Все было странно, как во сне. И нарядная печальная невеста, и веселый жених с тревожными, недоуменными глазами, и звон стаканов, и чей-то возглас горько, и то, как Алексеев наклонился к невесте и поцеловал ее осторожно и бережно. «И зачем им люди нынче?» — подумала Саша. «Завтра они расстанутся. И встретятся ли вновь? А может, и хорошо, что пришло столько народу. На людях иногда легче. Каково двоим, когда у них впереди только сутки, и, может, единственные, последние? А разве у тебя так не было? Вспомни. Темная комната, и вы с Митей. Ты ни о чем не хотела думать тогда. Тебе одно было важно. Он тут, вы одни вдвоем». Саша взглянула на молодых. Что они чувствуют сейчас, о чем думают? Есть ли простор словам, которые они, может, никогда уже не успеют сказать друг другу? А может, все слова уже сказаны? И может, оно и лучше молчать? «Положить вам холодца?» — услышала Саша.